Осуществить свой план он решил на четвертый день после того, как придумал его. Выбрал субботний вечер, когда привозят воду для мытья. В ночь перед побегом он решил притвориться простуженным, чтобы как следует выспаться. Из предосторожности сделал даже так, что женщина заставила его выпить аспирин. Таблетки, похоже, долго валялись где-то в дальнем углу мелочной лавки, совсем пожелтели. Он принял две таблетки, запив их водкой, и результат не замедлил сказаться. Пока женщина не возвратилась, закончив работу, он не слышал ни звука, только один раз, как поднимали корзины с песком. Женщине после долгого перерыва снова пришлось работать одной, и она валилась с ног от усталости. Пока она спешила с приготовлением и так уже запоздавшей еды, он лениво болтал о разных разностях, говорил, например, что хорошо бы починить умывальник, давно прохудившийся. Женщина не выказывала досады, боясь повредить его здоровью и считая, наверное, его эгоизм свидетельством того, что он уже пустил здесь корни. «После работы ей, наверное, самой хочется помыться. А меня раздражает песок, прилипший к коже, вспотевший во время сна. К тому же сегодня как раз день, когда привозят воду для мытья. Да и для нее удовольствие мыть меня, так что сегодня она, вероятно, будет покладистой». Пока женщина мыла его, он внезапно почувствовал желание и сорвал с нее кимоно. Он тоже захотел помыть ее. Женщина замерла в растерянности и ожидании. Потом протестующе подняла руку, но было неясно, чему, собственно, она противится. Мужчина поспешно вылил на нее горячей воды и без мочалки мыльными руками начал тереть ей тело. Руки скользили от шеи к подбородку, по плечам, и одна добралась до груди. Женщина вскрикнула и приникла к нему. Она ждала. Но мужчина медлил. Его руки все еще блуждали по ее телу. Возбуждение женщины передалось, наконец, и ему. Но вдруг мною овладела какая-то непонятная тоска. Женщина вся светилась изнутри, точно в ней горели светлячки. Предать ее сейчас все равно, что позволить приговоренному к смерти бежать и тут же выстрелить ему в спину. Гоняя эти мысли, я неистово набросился на нее, подстегивая вновь проснувшееся желание. Но любая страсть имеет границы. Сначала женщина, так ждавшая ласки, испугалась ярости мужчины, и он впал в прострацию, будто уже удовлетворил желание. Потом снова стал распалять себя, будоража воображение соблазнительными картинами, целуя ее грудь, терзая тело, которое от мыла, пота и песка казалось покрытым машинным маслом, смешанным с железными опилками. Он готов был продолжать так хоть 2 часа. Но женщина, наконец, даже зубами заскрипела от боли и опустилась на корточки. Он бросился на нее. В мгновение все было кончено. Он стал поливать ее водой, чтобы смыть мыло, а потом насильно заставил выпить водки с растворенными в ней 3 таблетками аспирина. Теперь до самого захода солнца, а если повезет, то и до тех пор, пока ее не разбудят криками переносчики песка, она будет крепко спать. Женщина сопела во сне, будто нос ей заткнули бумажной пробкой. Она глубоко дышала. Я слегка тронул ее за пятку, но она даже не шевельнулась. Пустой тюбик, из которого выдавили чувственность. Он поправил полотенце, прикрывавшее ей лицо, и сдернул коленем кимоно, скрученное, как веревка, и задранное вверх. К счастью, он занят последними приготовлениями, и у него нет времени предаваться сантиментам. Когда он кончил колдовать со старыми ножницами, как раз настал нужный момент. В последний раз, взглянув на женщину, он, как и ожидал, почувствовал, что у него сжалось сердце. По стенам ямы, примерно в метре от верха, разливался слабый свет. По расчетам, Должно быть, половина седьмого, без 27. Самое время. Он с силой завел руки назад и сделал несколько движений шеей, расправляя затекшую спину.